заместо него в душе смутно, что ли? Надо бы сильнее благоговеть, а благоговеется как-то слабо, что ли? Криво как-то. Вот если бы на земле распластаться, на четвереньках, коленки подогнувшие, а руки так вперед и в стороны разбросавши, а лбом об пол бить, тогда лучше получается. Не зря придумано. Тогда восторг так прямо из тебя и прет, как все равно отрыжка. Так бывает, если мочеными хвощами объешься. В животе печет и прихватывает, а изнутра в глотку все пузыри-пузыри прут. А на табуретке сидячи, какой восторг? Вроде как ты простой голубчик, на большему мурзе ровня. Ты сидишь, и он сидит. Он тебе слово, ты ему слово.